Глава 5. Стрелки каминных часов показывали 3:20 ночи. Один, прихлебывая виски, невидящими глазами уставясь на висевшее напротив кресла мексиканское седло, я ждал уже 2,5 часа. Сирена находилась где-то наверху. За моей спиной раздался тихий свист. Я одернулся и пролил немного виски. «Ну и паршивые у тебя нервы», — сказал Керман, входя в комнату. «Пролил виски. Куда это годится?» «Тут еще много. Налей себе. Похоже, что это тебе не повредит». Он подошел к столу, налил себе стакан и сделал хороший глоток. «Как ты думаешь, нам удастся сегодня поспать?» «Дело не в этом. Ты видел что-нибудь?» Керман шлепнулся в кресло напротив меня. «Похитителей я не засек, но мне удалось подсмотреть, куда уплыли денежки. Как же ты не видел, кто их взял?» «Этот парень обставил все очень хитро», — сказал Керман. «Он прятался, по-моему, за одной из балок, поддерживающих надстройку шахты. Во всяком случае, он находился выше крыши сарая и мог наблюдать за тем, что делается вокруг. Он запасся удочкой с длинной леской, и после того, как ты положил свертки, он просто подцепил их крючком и утащил с крыши. Мне так и не удалось разглядеть, кто это сделал. Чертовски странно было наблюдать, как свертки растворяются в темноте, пока я не понял, что происходит». «Да, ловко придумано. Но он тебя видел?» «Конечно, нет. Ты уверен?» «Я, например, видел тебя, Джек». «Держу пари, что это не так. Я подъехал после того, как уехали вы. А у шахты я вообще полз по-пластунски». «Значит, я видел кого-то другого?» Я пытался вспомнить, как выглядела та смутная фигура. Это был такой же высокий, худой и широкоплечий мужчина, как и Керман. «Может, это кто-то из шайки?» — предположил я и взглянул на часы. «Они должны позвонить через 15 минут, если вообще позвонят». Керман протер кулаками глаза. «Я чувствую себя совершенно разбитым. Это 5-часовое ожидание в машине вывело меня из формы. Думаешь, они освободят Дедрика?» «Не знаю. Это был бы счастливый исход. Брэндон будет рад, если он не вернется». «Ну, за это отвечает миссис Дедрик. Но ведь мы соучастники. За нее-то взяться он побоится, зато обязательно отыграется на нас». «Ну что ж, пусть попробует». Я встал, чтобы налить виски, и в этот момент привычно, бесшумно вошел Франклин Маршленд. «Итак, вы благополучно вернулись. Я очень беспокоился». Он вопросительно взглянул на Кермана. Я представил их друг другу. «Какое огнетущее ожидание!» — продолжал Маршленд. «Вы что, тоже ждете звонка?» «Да», — ответил я. «До 3 часов осталось 5 минут». «Вряд ли они отпустят его», — усомнился Маршленд. «Если в течение получаса от них не будет известия, я звоню в полицию». «Это ваше дело, но на вашем месте я бы дождался утра. Ведь еще и теперь каждый неверный шаг грозит Дедрику гибелью». «А, по-моему, он давно уже там», — Маршленд указал пальцем вверх. Я почувствовал усталость от бесполезных разговоров. «За что вы так не любите Дедрика, мистер Маршленд?» Он ничего не ответил и вышел на террасу. Постояв там 2-3 минуты, снова вернулся в комнату. «Пойду взгляну, как там дочь?» — сказал он, снова разговаривая сам с собой. «Это ожидание так тягостно для нее!» У двери он обернулся. «Мужчина, который женится на женщине ради ее денег, заслуживает презрения, мистер Меллей». Он вышел из комнаты. «А разве Дедрик женился на ней ради денег?» — шепотом спросил Керман. «Не знаю», — я указал пальцем на часы. «Уже 5 минут сверх срока». «Дело дрянь, верно?» «Во всяком случае, нам остается только ждать». Я положил ноги на диванчик. «Мне нравится эта женщина. Может, она избалована и слишком богата, но у нее нежное и верное сердце». «Я предпочитаю женщин с твердыми сердцами», — проворчал Керман. Минуты текли. Мы начали дремать и, наконец, уснули. Разбудили меня первые лучи солнца. Я взглянула на часы. 6:45. Тишину раннего утра нарушал только храп Кермана и плеск волн о камне естественной гавани в конце парка. Я снял ноги из диванчика и вышел на террасу. Садовники уже принялись за работу. Они начали с того куста, на котором остановились вчера. Фламинго разгуливали по водоему в поисках лягушек. На балконе второго этажа сидела Сирена Дедрик, глядя на море. Она была в той же одежде, что и накануне. По ее лицу я понял, что ночью никто не звонил, и муж не вернулся. Я тихо ушел с террасы, оставив ее наедине с горем.